Глава 25. Пока я обрабатывала лоб пострадавшего Авриэля, в комнате все пришли в оживление. Мои ассистенты тихо переговаривались между собой, делясь впечатлением о произошедшем. Король о чем-то тихо разговаривал с сыном, Лерт Фриоль сокрушался, что надо было взять у мальчугана анализ. Почти родной дурдом. Все быстро заживет. Авриэль вздохнул и скривился. Да уж, видок у него был весьма забавный с этим шишаком. «Не сомневаюсь, но меня больше интересует, нет ли сотрясения. Следи за пальцем». Проверила реакцию, убедившись в том, что даже если мозг и пострадал, то не сильно. «Ладно», — улыбнулась, глядя на печальный вид зеленоглазого дракона. Видимо, этот случай с мальчишкой напомнил ему, что он сам до сих пор ходит со сломанным крылом, тогда как можно было этот вопрос решить давным-давно. «На сегодня у нас еще есть дела». Надо провести сеанс плазмофереза Даниэлю и решить, кто из новоиспеченных работников чем хочет заниматься. Все тут же прекратили болтать, уставившись на меня. Принц тяжело встал со своего места с помощью всего того же мужчины и обратился ко мне. «Я жду тебя в комнате», — улыбнулся он приветливо. «Там и поговорим». Моргнула. «А есть о чем? Вроде с утра все решили. Но раз есть, значит, поговорим». Обернулась к новым интернам, пристально рассматривая всех. «Имена». «Алета», — улыбнулась девица, делая неуклюжий книксон, или как это называется. «Берт», — кивнул розовощёкий кудрявый парень с веснушками на лице. «Фаг», — тёмно-русый с коротким ёжиком волос. «Я Верт», — уже представлялся. «Отлично. Обычно я не брала на обучение сразу столько, но сейчас это необходимо». «В ближайшее время вы должны сменить дворцовую униформу на больничную. Авриэль, скажи швеям, чтобы завтра уже все было. Униформа состоит из брюк и рубашки белого цвета». Девица зарделась, как маков цвет, но исключение я делать не собиралась. «Максимум, что могу позволить — халат. А то во всех этих тряпках и юбках, подметающих пол, негигиенично работать в больнице. Разве что если полы мыть, тогда да, ходи в чем придется. Но девушка наверняка желает не только пыль со светильников сметать. По половому признаку исключений нет. Не хотите работать — дверь там», — указала на выход. «Поверх формы допустим больничный халат. Длина — максимум до колен. Цвет всего белый. Каждый должен иметь в запасе пару комплектов. Всякое бывает во время смены, так что не расслабляемся. График работы — сутки через двое. Пока пациентов мало и вы учитесь, допустимо работать только днем. Потом, как появится народ в стационаре, будем оставаться. Заработная плата у нас какая?» — уточнила у Авриэля. Вроде он этим всем занимается. «Первый месяц стандартная», — деловито ответил тот. «После обучения сутки будут оплачиваться как за все 3 дня работы». В глазах будущих медбратьев и медсестры загорелся алчный огонек. «Вот и ладненько. За идею работать — это хорошо, но не все так умеют». «Будете плохо работать, вас ждет увольнение», — сразу предупредила. «А теперь у нас плазмоферез. Идемте». До самого вечера я носилась с интернами, как угорелой, рассказывая им про аппараты, про медицину в целом, про лекарственные средства. К слову, Лерт Фриоль тоже пошел с нами в аптеку и с любопытством слушал мою лекцию, даже что-то записывая себе в блокнот. «А что остальные?» — спросила, когда голос сел окончательно, и мне пришлось сделать перерыв. «Почему не записываем? Хорошая память?» Парни и девушка переглянулись, смущенно моргнув. «Вы хоть писать-то умеете?» — подозрительно уточнила. «Нет», — ответил за всех Верт. Я едва не подпрыгнула. «А читать?» «Тоже нет». «Твою...» «Авриэль!» — заорала я, как потерпевшая, желая размозжить этому вредному гаду голову о ближайшую стенку. «Мало его приложили, мало!» «Что?» — дракон влетел в помещение буквально в секунды. «Что случилось?» Его взгляд выдавал беспокойство. «Это что за приколы?» Грозно сделала шаг к нему. «Какие приколы? Ты про что?» Он явно не понимал. «Эти люди безграмотны!» Махнула рукой в сторону сбившихся в углу интернов. «Как я должна их учить, если они банально читать-писать не умеют? Какого черта ты подсунул мне безграмотных людей?» «Он что, совсем дурак?» «Я не... Люди редко обучаются письму и счету», выдохнул тот. «Я не знал, что они неграмотны, но обычно при найме это и не требуется». Испуганно закончил зеленоглазый, делая от меня 3 шага назад. Похоже, мой гнев пришелся ему не по вкусу. «Но какого лешего?» «А у меня это требует?» — рыкнула. «Как они будут вести карты пациентов, собирать анамнез, если даже писать не умеют?» Аврель сглотнул, явно не совсем понимая, чего я так взбесилась. «Ну, ты ничего не говорила про грамотность. Ты сказала ответственность, желание работать, учиться новому, активность. Я подобрал именно таких». Выдохнула, прикрывая глаза и прекращая наступать на этого гада. «Ладно. Допустим, я и правда не говорила, но кто знал, что люди тут даже читать и писать не умеют? Это же совсем трэш какой-то. У нас даже в глухих селах и деревнях народ как минимум школьные основы знает». «Простите, что вмешиваюсь?» Лерт Фриоль уверенно подошел ко мне ближе, загораживая собой этих недостудентов. «Но то, что люди безграмотны, не их вина. У нас нет специализированных заведений, как у драконов. Чему родители научили или чему сам научился, то и будет. Но это не значит, что они глупы». Я посмотрела на Фриоля. «Я не говорила, что они глупы. Но как они собираются работать? Грамотность важна в нашей сфере, даже если ты обычная медсестра. Надо заполнять карточки, собирать анамнез пациентов, вести учет. Много всего. Даже если убрать нашу бюрократию, то все равно писать, читать, считать надо уметь». «Мы научимся!» Неожиданно выступила вперед девица, глядя на меня едва ли не со слезами на глазах. «Пожалуйста, не выгоняйте! Мне нужна эта работа! К тому же здесь нам обещали повышение оплаты после первого года работы. Мне очень нужны деньги, я готова учиться!» Парни за ее спиной решительно закивали. Я устало прикрыла глаза ладонью. «Черт с вами! Научить еще и писать, читать мне вас некогда. Будете заниматься сами или найдете себе учителя, мне неважно. Но чтобы через месяц все бодро читали и потихоньку учились писать. Пусть корявенько, но сам факт». Лерт Фриоль улыбнулся. «Я позанимаюсь с ними». «Вот и ладненько, вот и замечательно», — посмотрела на Авриэля. «Ты говорил, что решишь проблему недостаточности медикаментов. У нас уже кончаются стерильные шприцы. Ты решил?» Дракон немедленно закивал, радуясь тому, что все обошлось. «Да, во дворец послезавтра прибудет один из исключительных магов королевства. Он умеет копировать предметы в точности, чем бы это ни было. Король уже договорился с ним о партии расходных материалов для больницы. Также мы разработали по твоей просьбе стерилизационные шкафы. Все, что туда попадет, сразу очистится от этих, как ты их назвала, вирусов и бактерий». «Хм, ну ладно, если так». «Ольга», — Авриэль заискивающе улыбнулся, — «я бы не хотел вас прерывать, но тебя зовет на ужин кронпринц». «А этому что надо? Да, днем я технично не дала ему разговориться, таская за собой этот необразованный балласт и не замолкая, объясняя им работу центрифуги, описывая элементы крови, но не думала, что тот все же решится дождаться, пока я освобожусь». Глянула на неучий. «Не выгонять же?» «Завтра, ровно в 9 утра, чтобы были на рабочем месте», — сказала всем. «Лерт Фриоль, вы будьте в лаборатории. Нам с вами предстоит проверить кровь принца на остаточные элементы драку, которые могут оказаться зараженными». Мужчина кивнул. «Пойдем уже», — недобро глянула на Авриэля. «И учти, эти неучи будут помогать мне тебя оперировать, так что аукнутся кошки-мышкины слезки. Люди, конечно, не виноваты в том, что образование в этом мире не столь доступно, как в нашем. Так что, пожалуй, зря я так на бедных ребят взъелась. Кстати, только сейчас дошло, что, несмотря на столь разные миры, язык у нас с этими драконами один. Лерт Фриоль ни разу не пожаловался на то, что ему что-то непонятно. Да и Авриэль спокойно писал под мою диктовку, а я потом читала его записи без каких-либо проблем. Даже удивительно, что они по-русски разговаривают, хотя... Может, здесь все поголовно полиглоты? Надо будет узнать, есть ли еще языки в этом мире.